Счастья тебе, здоровья, всех земных благ, Спасибо. всего самого лучшего тебе в новом году. Спасибо. Очень вот хочу тебе всего хорошего пожелать. А мне ничего хорошего не скажешь. Ну и вам также. Спасибо. Как у тебя дела? У меня никаких дел. Какие бы дела могут быть у пенсионерки? Да не знаю, там потихоньку, там, может, что-нибудь вяжешь, увлекаешься чего? Там чем. Может быть, вяжешь что-то, увлекаешься чем-нибудь. Да ну, вязать. Зрения не хватит вязать. Очки не носишь, нет? А? Очки носишь, нет? Не поняла. Очки! Очки на глаза. Да очки, от них только портится зрение. А, понятно. Вот. Чё, как тебя, достают? Звонят тебе? Достают. Сколько раз на день звонят? Да что я считаю, пальцы откладываю. По пальцам ну, считаю, что... Очень, наверное, много, да? Много. Ну как, терпимо или вообще телефон не замолкает? Да хуй с ним, пусть звонит, что он мне. Ну, сволочь, нехай сдохнет, да? Вот. Ну чё, Валь, давай в новом году встретимся уже потом. Я еще не обалделась, чтобы с какими-то мужиками незнакомыми встречаться. Не, созвонимся в новом году уже. Я ж тебе обязательно... Не мечтаю я о мужиках, ну хуя они мне нужны. А я красивый. Устраивать. Валь, я красивый. Это меня не касается. Да ладно. Ну, ладно, Валь. Чё, давай быстренько подпишешь документики, на Новый год мне подарок сделаешь, квартирку подаришь. Я еще не ёбнулась. Если ты ёбнулся, блядь, то я не ёбнулась. Это надо быть каким ёбнутым, чтобы рассчитывать на чужие квартиры, блядь. Ну, подарок же на Новый год. Ты что? Вот ты мне, блядь, подари свою. Да у меня их много, я тебе подарю. Вот дари, ёбаный. Вывихнутая падла. Тебе от Ромы привет, Валь. Слышишь? Блин. Вывихнутая падла.